«Что вы, Роман Михайлович? Я же не идиотка. Просто вы собирали досье на меня. А я собрала на вас. Вы уж простите, но будем говорить как профессионалы. Хорошо? Вы же сами этого хотели». «Допустим», — сказал он, отстраняясь в кресле. «Итак, вы страдаете неким недугом, о котором знаете только вы, ваша бывшая жена и еще пара врачей. Во всем мире этот недуг считается неизлечимым». Тут, увидев изменившееся разом и посеревшее лицо Гольского, Анна чуть смягчила тон. «Извините, что я вторгаюсь в вашу интимную жизнь, дорогой, но не я это начала, а вы, а я просто защищаюсь. И так. Вот мое контрпредложение на ваше требование о сотрудничестве. Если я, ну то есть не я лично, но мой знакомый сексопатолог, вылечит вас от этого недуга, то а. Вы гарантируете мне разрешение на эмиграцию к сыну. Б. Мой отъезд никак не отразится на служебном положении моего мужа Аркадия Сигала». Анна допила вино и жестко, со стуком, поставила бокал на стол. «Вот такие у меня для вас новости, Роман Михайлович. И, по-моему, это замечательные новости, дорогой. Ведь стукачей вы можете найти хоть сотню и помимо меня. Но такого врача, которого я вам дам...» Анна поразилась случившейся с Гольским перемене. Конечно, она знала, что любой мужчина скорее признается в том, что болен сифилисом, чем импотенцией. Но знать — это одно, увидеть — совсем другое. Из Гольского словно воздух выпустили. Но с другой стороны, он же должен понять, что она не в той ситуации, чтобы блефовать, как он, возможно, блефует по поводу приезда Максима Рапопорта. «Вы это серьезно, Аня?» — сказал Гольский, пряча глаза в стол. «Абсолютно серьезно. Ведь речь идет не о вас, а обо мне. Практически я ставлю на карту всю свою жизнь, а вы, извините за грубость, ничем не рискуете. Но ваш сын в Америке, а туда у нас нет эмиграции». «Мой сын был в Америке, а теперь он в Израиле», — твердо сказала Анна, зная, что Гольский ей все равно не поверит. Но этим враньем она упрощала ему задачу. Она не просила о прямой эмиграции в Соединенные Штаты Америки, а была согласна выехать по израильскому вызову. Гольский нашел в себе силы поднять на нее глаза и сказал: «Вы талантливая женщина, Аня». «Еще бы», — подумала она. «Я же всю Москву перевернула, пока нашла твою бывшую жену, и упоила ее коньяком в Тарасовке, в подпольно-частном ресторане, до тех пор, пока она не сказала мне, почему ушла от тебя, полковника КГБ. И я в Подольске, в амбулатории при скорой помощи, нашла молодого и гениального врача, еврея, конечно, который делает вам импотентом простенькие, но такие замечательные протезы-эректоры, что вы даже сельскую 18-летнюю девку можете заебать до смерти». Но она не сказала вслух ни одного слова из этого мысленного монолога, а только: «Так что, дать вам неделю подумать?» «Спасибо. О чем тут думать?» Гольский горестно усмехнулся. «Конечно, я согласен. Но одно условие. Вы же знаете, как у нас относятся, к людям с таким недугом. А уж в КГБ особенно. Поэтому даже этот врач, будь он хоть 5 раз гений, не должен знать, кто я такой. Хорошо?» «В таком случае есть только один путь», — усмехнулась Анна. «Я скажу, что вы мой муж. Вы прелесть, Анна!» — невольно засмеялся Гольский. Кажется, я уже выздоравливаю. Тут его взгляд задержался на свежем выпуске вечерних известий, которые кто-то из посетителей ресторана забыл на соседнем столике. «Что-что?» вырвалось у него, и он поспешно встал, схватил газету. Анна обратила внимание на заголовок, который привлек внимание Гольского. «От Центрального комитета КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР, ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР с прискорбием извещают, что 17 июля 1978 года на 61-м году жизни скоропостижно скончался видный деятель КПСС, член Политбюро, секретарь ЦК, депутат Верховного Совета СССР, герой социалистического труда Федор Давыдович Кулаков. Смерть вырвала из наших рядов выдающегося...» «Отчего он умер?» — спросила Анна. «А?» — как-то глухо отозвался Гольский. И тут же сам, посмотрев следующий столбец, в медицинское заключение прочел вслух. «Страдал атеросклерозом, кардиосклерозом, пневмонией. В ночь с 16 на 17 июля развилась острая сердечная недостаточность с внезапной остановкой сердца». Гольский сел, взялся рукой за лицо, закрыл глаза. «Что с вами? Вам плохо?» — спросила Анна. «Это ваш друг?» Гольский открыл глаза. «Нет-нет, что вы! Просто это так неожиданно! Пневмония? О чем вы говорили? Ах да, этот врач!» И Гольский вдруг усмехнулся. «А вы знаете, Анна, вы ведь везучая!» «Правда? А что, Кулаков бы меня не выпустил?» «Нет. Причем тут...» «Я не в том смысле», — запротестовал Гольский. Но по его убежавшим от ее взгляда глазам, она поняла, что он врет, и встала. «Вам, наверное, нужно идти. У вас в конторе вам доложат подробности». И она кивнула на газету, чтобы он понял, какие подробности она имеет в виду. Гольский поднял на нее глаза и сказал глубоко, с упором: «Анечка, с сегодняшнего дня меня интересуют только подробности жизни, не смерти, и если вы действительно нашли мне целителя, то я смогу уехать, да или нет, только твердо». «Слово мужчины», — сказал Гольский. Анна насмешливо глянула ему в глаза и с трудом удержала себя от едкой реплики.